Эрих Хартман, ас номер один Германии, командир 9-й особой эскадрильи, 52-й истребительной эскадры. Так что мы имели дело с лучшими экипажами противника. О Хартмане я узнал уже после войны, когда работал в Германии. А о том, как они умели воевать, знал уже тогда, на фронте. Включаю переговорное устройство, кричу: «Маневр!» Но Коновалов командует штурмовиками группы и меня не слышит. Когда у нас включен передатчик, приемник не работает, такая уж радиотехника была. Я включаю световую сигнализацию, на приборной доске летчика мигает красный свет, предупреждение об опасности. Коновалов не реагирует, и мессы берут наш самолет в клещи. У меня один выход – уничтожить истребителя, атакующего первым, а потом, если повезет, отпугнуть огнем второго. Но ничего не выходит. Немец атакует грамотно, сближается с нами под большим углом, так что вертикальный угол обстрела моего пулемета не позволяет стрелять по нему. Угол атаки он контролирует, не подставляется. Что делать? Мгновенно сбрасываю сиденье, становлюсь на колени на дно кабины и доворачиваю ствол пулемета на угол, не предусмотренный тактико-техническими данными ИЛа. Огня пока не открываю, надеясь, что немец пока не понял, что ситуация изменилась. Он все так же под углом, подходит к нам ближе. Видать, думаю, ни одного нашего горбатого так свалил. Сознанием дело подходит. 800 метров, 600, 400. Я прицеливаюсь особенно тщательно, так как знаю, второй очереди просто не будет. И вот моя огненная трасса прочертила в воздухе и сразу же уперлась в самолет противника. Не успевая выстрелить, он вспыхивает, и весь охваченный пламенем, не меняя направления, несется на наш ил. К счастью, после моей очереди Коновалов резко рванул самолет вправо, и горящий мессершмитт пронесся совсем рядом. Тем временем второй истребитель приблизился к нам справа и дал очередь. Снаряд попал в антенну, осколки угодили в кабину, задели на мне шлемофон. Я рванул пулемет влево, увидел в каких-то 100 метрах, выходящий из атаки вверх, закопченный желтый мессершмитт с черными крестами. Нажал гашетку и стрелял, пока пулемет не отказал. Меня прижало к пулемету и вытягивало из кабины. Понял, что наш самолет сбит и стремительно падает. Хватаюсь обеими руками за турель. И тут перегрузка сразу уменьшается, и наш ил переходит в горизонтальный полет. Хвостовое оперение разбито, в фюзеляже 2 пробоины. А земля, вот она, совсем рядом. Командир сидит согнувшись, но самолет ведет уверенно. Мотор работает, кажется, нормально. Коновалов оборачивается, и я вижу его окровавленное лицо. Капли крови брызгают на фонарь кабины, но он показывает большой палец. Самочувствие хорошее, машина в порядке. Я опять к пулемету. Задержка произошла из-за разрыва гильзы. Вытаскиваю гильзу. Наш ил несется низко над землей, в сторону моря, к балаклаве. Где другие наши самолеты? Не вижу никого. Мы одни. Истребители нас отбили от группы. Несемся вдоль моря. Затем Коновалов поворачивает на север. Прижимаемся к горной гряде. Прячемся. И тут я заметил. Пара мессершмиттов идет вдоль берега со стороны мыса Херсонес. Повернул голову. Ага, а вон и наши. Тоже пара яки. Но как далеко. А мессеры уже перестраиваются для атаки. Я открыл огонь по-ближнему, лишь бы отогнать, выиграть время. Кажется, получилось. Истребитель прекратил атаку и начал набирать высоту. Но тут же его перехватил подоспевший як, дал длинную очередь. Немец задымил. Война. Только что был охотником. И вот уже добыча другого охотника, более смелого и удачливого. Второй мессершмитт отвернул и исчез, не стал искушать судьбу. Но пока мы отбивались от мессершмиттов, на подбитом, плохо слушающемся руле штурмовике оказались в ущелье. Положение. Справа и слева горы, впереди тоже гора. Коновалов пытается набрать высоту. Трудно набрать высоту, когда скорость мала, и самолет так и швыряет из стороны в сторону. Чувствую, летим как-то боком. Переваливаем через хребет, буквально в нескольких метрах от скал, разворачиваемся и берем курс на север. Над нами пара яков. Они сопровождают нас до Симферополя и потом уходят на свой аэродром. Мимо нас пролетают самолеты в направлении Севастополя. Свежие группы на штурмовку. Плавно снижаемся, тянем к своему аэродрому. Коновалов ведет самолет на самом экономном режиме. Вот-вот кончится горючее, лишь бы дотянуть. И вот наш аэродром. Ровное зеленое поле. Землянка КП, радиостанция, самолеты на стоянках. У КП толпятся люди, стоит машина с красным крестом. Нас ждут. Как же не ждать? Командир группы с задания не вернулся. Коновалов выпускает шасси и заходит на посадку, но не садится, уходит на второй круг. Вот оно что, внизу левая часть знака Т завернута, запрет посадки. Не вышло левое колесо. Коновалов уходит на второй заход и знаком подает мне команду покинуть самолет при помощи парашюта. А я не решаюсь. Прыгать с парашютом мне еще не приходилось. Тогда Коновалов показывает знаком, что будет сажать самолет на одно колесо. Я хватаюсь за борта кабины. Если перевернемся, так больше шансов уцелеть. Коновалов летчик опытный. Самолет уже бежит по земле, но чем сильнее теряет скорость, тем сильнее клонится влево, задевает консолью крыла землю. Однако скорость уже безопасная. Уже не опрокинемся. Не опрокинемся, не опрокинемся, а значит живем. Нас разворачивает на 180 градусов. Самолет замирает. Сели. Живем, твою мать! Я бросился к кабине командира. Коновалов сидит, устало откинувшись к бронеспинке. Ранение у него не опасное. Однако потеря крови сказалась. Ослаб и выбраться из кабины сам не может. Тем временем подъехал командир полка. Коновалов доложил, что группа задания выполнена. Батареи противника подавлены. Были атакованы истребителями противника. Один мессершмитт сбит. И кивнул на меня. Комполка выслушал доклад, улыбнулся. «А что вы там еще натворили? Пришел запрос на вас!» Мы с Коноваловым переглянулись. А комполка и говорит. «Ваш бой наблюдали многие. Почему не докладываешь, как второго места срубили?» Мы с Коноваловым снова переглянулись. «Ладно, ладно. Командование дивизии приказало представить вас к наградам». Вот так. Оказывается, второго места мы тоже свалили. Напоролся он на мою очередь. А нам было не до него, не увидели мы, как он падал. Сами чуть не грохнулись. За этот бой я получил второй орден славы. В середине ноября 1943 года Житомир был освобожден войсками Первого Украинского фронта, но уже через неделю немцы перегруппировались, получили пополнение свежими частями, предприняли контрудар и снова захватили город. К передовой из тылов они подтягивали новые и новые части, чтобы удержать Житомир. Когда разведка определяла координаты танковых и моторизированных колонн и районы их сосредоточения и успевала оперативно переправлять данные в штабы, на перехват, как правило, высылались экипажи Ил-2. На штурмовку одной из таких колонн 14 декабря вылетел я в паре с экипажем младшего лейтенанта Владимира Алексеева. По существу, это была разведка боем. Координаты нам дали приблизительные, но долго искать колонну не пришлось. Было холодное, промозглое утро, низкая облачность. Летели на бреющем низко над землей. Вышли в заданный квадрат. Внизу большой массив леса. С востока на запад его разрезает шоссе. На шоссе пусто. Сделали круг. Ведомому по рации передаю. «Володя, идем вдоль шоссе!» Повернули, потянули на запад, в глубину немецких тылов. Радиосвязь не отключали. И вскоре в наушниках я услышал голос Алексеева. «Вот они!» «Цель вижу!» — ответил я. «Атакуем! Делай, как я!» Атаковали сходу. Первые бомбы разметали грузовики и зажгли головной танк. Затем отбомбили хвост колонны. Движение на дороге застопорилось. Там началась паника, хаос. Я посмотрел вниз. Хорошо отработали, как надо. Разворот, второй заход. И тут я услышал голос Алексеева. «Командир, у них зенитки!» Мы пронеслись над сгрудившейся, сломавшейся в нескольких местах вереницей колонны. Прицельно отстреляли РСы. Внизу снова вспыхнуло несколько ярких факелов. От мощных взрывов качнуло воздух. Машина моя вздрогнула. Хорошо, попадания точные. Видимо, угодили в грузовики с боеприпасами или в бензовозы. Тем временем зенитки открыли бешеную стрельбу. Зенитные установки на автомобильных шасси шли в голове и в хвосте колонны. Зенитчики вскоре пришли в себя. Мы их не накрыли и тоже приступили к своей работе. Во время второго захода полосу их огня удалось проскочить и без помех отбомбить хвост колонны. Новый разворот. Заходим, атакуем. Теперь на зенитки, потому что безнаказанно бомбить колонну они нам уже не дадут. Кто кого? Когда самолет уже налегке, пикировать намного проще. Машина становится более маневренной и послушной. Хорошо видишь, как струи твоих пулеметов и пушек вспарывают землю, моторы и кузова грузовиков, кромсают бегущих солдат. Все ближе, ближе они к Орликонам и их расчетам. Те стреляют в ответ, не разбегаются. Навстречу брызжет струя разрывных снарядов. Вот это схватка! Проскочили над ними и, кажется, одну накрыли. Внизу, в середине колонны, откуда только что стреляла зенитка, все заволокло дымом. Вспышек выстрелов не видать. Да, есть попадание. Я оглянулся на машину ведомого. Что с ним? Самолет Алексеева с высоты примерно 50 метров резко пошел вниз, вниз, вниз. Плюхнулся на небольшую поляну. Это означало, что Володя жив и машину посадил правильно. Не падал. Видимо, снаряд попал в мотор. Орликон стрелял нам навстречу. Смотрю, от дороги к нему уже бегут немцы. Я бросил колонну и начал прикрывать Алексеева. Несколько раз заходил и отгонял немцев. Кричал ему в микрофон. «Держись, Володя!» Но эфир молчал. Не знаю, слышал ли он мой голос. Патронов у меня оставалось все меньше и меньше. Я делал еще один заход. Еще. В переговорное устройство услышал голос стрелка. «Командир, мы ничем уже не сможем помочь им!» И тут же. «Командир, мессеры справа! Два! Три! Командир, они атакуют!» «Спокойно, сержант! У нас три пулемета!» Сказал я ему. И в это время по обшивке, по нашей фанере, забарабанили пули. Попали и в мотор. Мотор сразу стал работать с перебоями. Упала скорость. Я это почувствовал. И понял, нельзя им дать понять, что я поврежден. Иначе навалятся всей стаей и разорвут в один миг. Вот, они опять перестроились и начали приближаться. Тут главное внимание. Внимание и реакция. Смотрю, ведущий нырнул для атаки. Но я бросил машину в сторону. И огненный трассер прошел мимо, в нескольких метрах от нас. Резко убавляю скорость. Истребители проскочили мимо. К Конечно, опытные асы такой ошибки не допустили бы. Влететь всей кучей под пулемет Ил-2. Новички! Я сразу это определил. Поймал в перекрестье ближний самолет и нажал на гашетку. Заработали оба пулемета. Стрелок тут же закричал. «Есть попадание, командир! Горит!» Пара мессершмиттов тут же взмыла вверх и ушла в сторону. Больше они не приближались. Кое-как, с чихающим мотором и зияющими в плоскостях дырами, дотянул до аэродрома, сел. Тут же подкатили комполка, полковник Марковцев и КМС, капитан Герасимов. «Где Алексеев? Где колонна?» «Там, — говорю. Сбит?» «Да, сбит, но самолет смог посадить. Если сейчас же вылететь, еще можно им помочь». И показал им на карте квадрат. Я еще выбирался из кабины, усталый, весь как будто выдавленный, а первая эскадрилья уже взлетала. Потом вечером рассказали. Колонну они отыскали быстро, по шлейфам дымов. Разделали ее, раскидали по обочинам до последнего колеса. Но младшего лейтенанта Алексеева и его стрелка спасти не удалось. Я часто вспоминаю его, Володю Алексеева, моего боевого товарища, других, кого потерял в небе и на земле. Мы делили нашу фронтовую судьбу. А там... кому что выпало. И это не только фраза. Когда падал сбитый зенитным огнем, ведущий, всегда первым начинавший атаку, ведомый оставался один. И в это время он практически был не защищен от атаки истребителя. Когда загорался ведомый, трудно приходилось ведущему. Очередная атака мессершмиттов или серия зенитного огня предназначалась ему. Мы были сильны в небе нашей дружбой. Боевые технические данные наших машин и их огневая мощь — все это было прилагательным к нашей дружбе. Мы ели кашу из одного котла, штурмовали одни объекты, одни и те же мессершмитты атаковали нас, пытаясь помешать нашей работе. Но мы выстраивали в небе колесо и продолжали штурмовку, и работали по объектам, и отгоняли немецких истребителей. Каждый из нас прикрывал хвост летящего впереди. Ты надежно прикрываешь тыл товарища, и твою в спину в это время кто-то защищает так же надежно. А все остальное решала уже судьба и случай. Немцы ведь тоже стреляли хорошо. Кому снаряд из Орликона в кабину, в мотор, в бензобак, кому пулеметная очередь по плоскостям, по фонарю, по рулевым тягам. Мы ходили в атаку. Именно ходили, как ходит в атаку пехота. Поднимается и идет. Так и мы. Вылетали и шли строем на бреющем, выходили на объект и бросались на противника. Вместе с пехотой мы ползали по передовой, а те внизу делали свое дело, отбрасывали противника и закреплялись на новом рубеже. Тогда, отработав еще и по тылам противника, если оставался боезапас, уходили домой. Наши пехотинцы любили нас, уважали. Бывало, собьют кого. И если упал на нейтральный, тут же бросаются в атаку, чтобы отбить пилота и стрелка и утащить к себе, хотя бы даже безнадежно раненого. А живых тут же вели к себе в землянку, наливали, говорили: «Ты штурмовик, наш брат!» Это точно. По передовой ходили на пятиметровой высоте и ниже. Только и смотришь, как бы в телеграфный столб не врезаться. Потом, после боев под Житомиром, мы были на том месте, где погиб экипаж Володи Алексеева. Специально ездили с товарищами. Нашли самолет. Тела летчиков уже подобрали местные жители и похоронили неподалеку. Рассказали, что они до последнего отстреливались из бортового пулемета. Вспоминаю своего КМСка, капитана Гуляева. На земле он бывал мудрым и рассудительным, а в небе отчаянный и рисковый. В Польше, под городом Лослау, зенитный снаряд попал в его машину, и она взорвалась в воздухе. Полный боекомплект, полные баки горючего. Мы еще только шли на штурмовку.

из огненного смрада заднего плана санинструктор торопливо ведет раненого командира. На запрокинутой его голове, на глазах свежая повязка, ноги едва слушаются. Но она, перекинув его ослабевшую руку через плечо и перехватив бледную ладонь своей крепкой рукой, тащит братика, вытаскивает из боя, уводит от смерти. И не только его, а выносит и его автомат. «Сестрица, сестрица, не зря тебе кланялись бойцы и оставляли от пайки кусочек сахару, чтобы преподнести в минуты затишья, как гостинец благодарности». В этой главе есть и воспоминания фронтового водителя. Мало обладать мужеством, чтобы женщине делать мужскую работу. Нужна, видимо, еще и некая внутренняя сила. Когда читаешь эти воспоминания, вдруг понимаешь, почему мы победили. Мы были едины в той войне. Мы вдруг не только ощутили себя великим народом, но и стали им стойким, терпеливым, мощным и великодушным. Война началась. Я работала на молокозаводе. На третий день нас, комсомольцев, направили под Желанец копать противотанковые рвы. Через несколько дней отпустили по домам, сказали: «Сходите, мол, помойтесь, наберите продуктов и возвращайтесь обратно». Пришли мы в Муравьевку, а нас сразу послали скот колхозный угонять. Собрались мы в дорогу, нас семеро было, все девчата, и мы это стадо колхозных коров согнали в Мордовию, вон куда. Так что колхозные коровы немцу не достались, спасли коров. Куда самим деваться, есть-то нечего, обносились в дороге. Стали проситься, чтобы нас взяли куда-нибудь на работу. Помню, под Куйбышевым, там тоже оборонительные сооружения строились. Пришла я и говорю тамошнему начальству: «Возьмите меня на работу». Они на меня посмотрели и говорят: «Куда ж мы тебя возьмем? Ты ж еще ребенок». А и правда, росточком я была невелика. Я им опять: «Вы не сомневайтесь, я многое умею делать и работы не боюсь». Взяла я их своей настойчивостью. Они говорят: «Ладно, приходи завтра». Я где-то там переночевала. Утром пришла. А начальница спрашивает меня: «Откуда ж ты родом?» Видимо, по говору моему почувствовала свою родину. Я ей: «Так и так, Смоленской области». Мы ж тогда в начале войны не Калужской, а Смоленской области писались. «Ой, ты ж моя землячка!» Звали ее Валентиной Евтихевной. Фамилию забыла. Взяла она меня на работу, а потом и говорит: «Катюх, давай мы тебе на курсы шоферов пошлем». Я и согласилась. Курсы ускоренные. Стажировались на грузовике ЗИС. Машина большая. Помню, начнем заводить мотор. Ребята-курсанты крутят ручку. Никак не провернут. Я им: «А ну-ка, дайте я попробую». Подхожу. Шофер, который нас обучал вождению, смотрит, посмеивается. А я дробненькая, с виду так себе. Но рука у меня крепкая, натренированная. На молокозаводе я крутила сепаратор. Это сейчас везде электромоторы, а тогда все делали вручную. Сепаратор тяжелый был. Вот взяла я ручку. Раз, другой, крутанула посильней да пореще. Мотор и завелся. Шофер смеется. И ребята все удивляются: «Ну и Катюха!» Через 2 месяца на фронт. Дали мне полуторку, старенькую, всю пробитую пулями, в кабине на сиденье, кровь присохшая. Сказали: «Вот, мол, тебе машина, снимай мотор, ремонтируй». Разобрала я машину, все гайки поотвинтила, мне механик помогал. Почистила клапана, поршни, кое-что поменяли. Собрали мы эту машининку. Села я за руль, поехала. Едет моя машина, слушается. Сперва возле гаража ездила, разные задания выполняла. А потом, когда немцы погнали, стали посылать и меня к передовой. Вот помню, под Минском. Наши переправу делали, а я им доски подвозила сапёрам. Туда доски, а обратно раненых. Шел уже 44-й год. Наш батальон был в составе 2-го Белорусского фронта Рокоссовского. Проснулись утром. Меня посылают на передовую. я уже человек опытный. Девчата, подруги мои, в слезы. Ой, Катюха, больше мы тебя не увидим. Прощаемся. А я передовой не боялась. Я будто знала, что меня не убьют. Девчат в гараже у нас было много, а водителей только четверо. Я двое тульских и одна из Рязани. Но ездили они неважно. Их далеко посылать боялись. Я аж ездила всюду, куда пошлют. Вот, значит, под Минском. На передовой нагрузили мне в кузов раненых. Стонут. Все в бинтах, в крови. А тут налетел самолет. Стал бомбить. Бомбы рвутся совсем рядом. Санитарки, которые сопровождали раненых, мне кричат: «Давай быстрее, уезжай, а то сейчас разбомбит!» Я им: «Никуда мы не поедем, машина замаскирована, он нас не видит, улетит, тогда и поедем, а на открытом он нас сразу прихватит!» Немец пролетел, нас не заметил, и мы благополучно выехали в тыл. Бывало, выйдешь к передовой. Ребята, бойцы наши, в бой идут. Кричат: «Сестра, прощай!» Не с кем им попрощаться. Вот со мной и прощались. Знали, что многим сейчас... Раз так забралась на кабину, посмотреть, как они там воюют. Стою, гляжу, а один, с которым я только что разговаривала, вдруг упал, и к нему санитары подбежали. А меня пожилой боец ухватил за ноги и долой. «Ты что, тебя сейчас снайпер так и сымет!» Другой раз едешь по дороге, глядишь, машина разбитая стоит или догорает, кругом воронки, значит, разбомбили. Иногда так и своих встречала, знакомые машины. Немецкие самолеты любили за машинами гоняться, ни патронов, ни бомб не жалели. А я ни разу ни под бомбежку, ни под обстрел не попала. Мне в батальоне все удивлялись. Комбат, бывало, пошлет куда-нибудь, откуда уже несколько машин не вернулось, а сам, видать, переживает, что меня, девушку, под пули отправит. Ждет. А я, глядишь, вот она, и вернулась невредимая. Он мне: «Ну, Катюха, какая ж ты везучая!» В гараже узнаю, в батальоне опять большие потери. А мне и вправду везло. Накануне войны я видела сон, и помню его всю жизнь. Проснулась и говорю матери: «Мам, я сегодня с Богом летала». «Ну и еще чище!» А мы ведь тогда в деревне не знали проводов. Это потом столбы, провода, радио, электричество. Сон же у меня был такой, будто ко мне подлетает кто-то и говорит: «Полетели со мной». «Куда?» «Увидишь, куда». И я полетела. Лечу по проводам. «Ой, кричу, задену, упаду». «Не упадешь, лети, ничего не бойся». А лететь мне хорошо, сладко, приятно, хоть и страшно немножко. «А с кем я лечу?» «Со мной». «А кто ты?» «Я», — говорит, — «Бог». Я пытаюсь на него посмотреть, какой же он Бог, но не вижу, не могу разглядеть его. «Какой же ты?» — говорю. «Смотри, какой!» — говорит. И показался на мгновение. И увидела я его, маленький, как блошка. А мы все летим, летим. «Теперь я не вернусь», — говорю ему. «А мне уже домой хочется». «Ничего», — говорит, — «вернешься». Вот такой сон. И всю войну я пролетала, как блошка, и нигде меня не задело. Я и сама порой удивлялась, ведь не раз могла бы и погибнуть. Однажды отправили меня в отряд минеров. Поехала. А я ж не знала, где мины, где нет. Приезжаю к минерам. Они посмотрели на меня удивленно и говорят: «А как ты ехала?» «Вот, говорю, по этой дороге. Да она ж заминирована!» Правда, один раз перед мостом что-то взорвалось позади. Но ничего, машина цела. Лихо я ездила на своей полуторке. Комбата все бывало просила пересадить меня на легковую машину. А он увидел раз, как я гоняю, и говорит: «Нет, Катюха, езди-ка ты лучше на полуторке». А мне ж хотелось еще быстрее ездить. Легковые-то быстрее ездили. У тех саперов, которым я по минам приехала, были раненые. Я их повезла в тыл. Подъехала к мостику через ручей. Перед мостиком мне бойцы постучали в кабину: «Потише едь!» «Не думаю, что вы мне не говорите, а тише я не поеду. как все равно мне кто подсказал. Разогнала я машину и прямо перелетела тот мостик. Позади разорвалась мина. Никого не задело. Раненые мои кричат: «Гони скорее, обстрел!» А я остановилась и говорю им: «Обстрел окончен, теперь не бойтесь. Это противопехотная мина была». Так я и летала всю войну на своей машинке. И все пули, все осколки мимо меня. Однажды, когда немцы прогнали из Минска, комбат наш Роман Антонович и говорит мне: «Катюх, поехали в Минск. Я хочу домой заехать, родных повидать. Живы ли, хоть узнаю». А войска наши наступают, все дороги забиты, вперед идут. Едем и мы. А тут у меня сигнал заклинило. Едем, а сигнал не отключается, замкнуло где-то. Я комбату: «Роман Антонович, разрешите остановиться. Я сейчас быстро отремонтирую сигнал и поедем дальше». А он: «Нет, Катюха, теперь уж гони». Так сигналом до его дома и доехали. Встретил комбат своего отца, сестер. Выскочили все, обняли его. А я ремонтирую машину и смотрю на них. Думаю: «Эх, мне бы сейчас домой, хоть на минуточку. Маму повидать, отца, сестру, братьев». Так радостно мне было смотреть на комбата и его семью. Победа меня застала в городе Штеттине, на Одере, в Германии. Победили мы их. Подруги меня уговаривали поехать работать в Москву, но я соскучилась по дому и решила ехать в свою родную Муравьевку. Приехала домой, а здесь все разбито, дома пожжены. Мать, сестру и младших братьев своих нашла, в землянке жили. Мать малярией болела, в землянке-то сыро, не доедали. Легко сказать, война, а как на нее поглядели. Не дай бог нашим внукам войны. Сколько ж людей погибло, все молодые. Отец мой и двое братьев старших тоже были на войне. Отец вернулся, а братья погибли, Иван и Сергей. Иван 20-го года рождения. Когда началась война, он служил действительную, так сразу где-то и пропал. А Сергей 26-го. С Сергеем мы воевали рядом. Он погиб в Восточной Пруссии, рядом был, а вот не встретились. Может, если бы встретились, я его как-нибудь и спасла. Одевали нас хорошо. Бушлат, гимнастерка, берет, ботинки, юбка. Да, вот тут в моей красноармейской книжке все записано, даже размеры все мои указаны. К нам, девчатам, бойцы относились хорошо. Бывало, на передовую приедешь, привезешь продукты, а тебя уже знают, встречают. «Сестра, это опять ты приехала?» Нет, нас не обижали. Зря девчата ныне не идут в армию. Если бы сейчас мои молодые годы воротить, я бы обязательно в армию пошла. Наша санчасть расположилась в деревне, передовая рядом, это где-то за износками в стране Вязьмы. Дивизия наступала на Вязьму, раненых поступало много. Все дома были забиты ранеными, вывозить не успевали. Сидим однажды в хате, а немец стал из орудий стрелять. И снаряды все ближе и ближе к домам разрываются. Стало нам страшно, раненые почти все лежачие. Врач нам и говорит: «Девчата, выносите раненых в поле и раскладывайте по воронкам, а то в хату попадет, всех сразу и побьет». Мы стали их выносить, вынесли. А сами к хате вернулись, мешок с медикаментами забрать. Снаряды все ближе и ближе. Мы ж еще не знали, что немец нас отрезает. Я испугалась, сунулась под крыльцо. А возле окошка боец стоял, пожилой дядька с седыми усами. Рука у него перевязана была. Стоял и курил. Смотрел в поле, где снаряды рвались. Там дорога проходила, большак. И вот-то немцы и простреливали. Посмотрел тот боец на меня и говорит: «Что, сестрица, страшно?» «Страшно?» — говорю. А у самой уже слезы на глазах. Посмотрел он на меня еще раз, вздохнул: «А ты не бойся, свой снаряд не услышишь, ни снаряд, ни пулю». Сказал он это и зашел за угол. Тут снаряд разорвался, треск, дым, копоть. Меня с ног сбило. Я погодя поднялась, глянула, а угла дома нет, весь так и расщепило, снесло. И бойца того нет, только кусок шинели на тополе болтается, да ботинок лежит на краю воронки, дымится. Вот тебе и судьба. Я себя ощупала, нигде ни царапинки, а хлевок напротив, весь осколками посекло. В первые дни войны наша дивизия попала в окружение под Невелем. Медсамбат мы развернули в лесу, машины постоянно подвозили раненых. Очереди к операционному столу скапливались огромные. Мне запомнился первый мой раненый. Я его нашла на передовой, на поляночке. Он лежал на земле, чернявый, молодой, москвич. У него было осколочное ранение в живот, и он сильно мучился. Я бросилась к нему, стала перевязывать, а сама плачу, прям рыдаю, и не могу никак успокоиться. Бойцы, которые рядом были, говорят мне: «Сестричка, что ж ты так убиваешься? Не плачь! Нас еще много будет! Всех не оплачешь!» В тот день мы отправили раненых 20 машин. Увезли. Я своего москвича до медсамбата не довезла. Он умер по дороге. А когда поехала вторым рейсом, налетели немецкие самолеты. Наша машина ехала как раз по полю. Целая колонна машин. Самолеты стреляли из пулеметов Збреющего. Горят, помню, наши машины. Горит рожь, а из ржи ползут раненые, и одежда на них тоже горит. Крики, вопли, стоны. Дивизия таяла быстро. Бои не прекращались. Немцы то там прорвутся, то там. Начали обходить нас. Потом был выход из окружения. Нас выводил какой-то подполковник. Раненые по пути умирали. Хоронить их было некогда. Бывало, снимем сверху мох, положим его и сверху мхом прикроем. Вот и вся могилка. Однажды на хуторе набрели на дикую яблоню. Бойцы набросились на нее, наелись. И началась дизентерия. Многие умерли. Шли, шли, сели отдохнуть. Нас в группе осталось уже мало. Расположились на полянке. Кто сразу уснул, кто сидел, переобувался. Никакого караула не выставили. Вдруг вверху на горе послышался рокот моторов. Не успели мы опомниться. Хэнде-хох. Глядим, стоят немцы с автоматами. Нас обыскали, отняли оружие. У меня забрали сумочку с медальонами. Предсмертниками, как мы их называли. Когда раненые умирали, мы забирали у них медальоны. Отмечали на карте, где кто похоронен. Все забрали. У меня в петлицах было два кубика. Военфельдшер. Одета хорошо. Немцы сразу: комиссар. Привели в Невель. Ворота, рвы, вонь, смрад. Трупы. Немцы сбрасывали прямо во рвы и немного присыпали землей. Из нашей колонны отобрали 40 человек. В это число попала и я, очевидно, как комиссар, потому что в этой команде были в основном политработники и командиры. Подвели нас к рву. Расстреливали медленно. Отберут двоих-троих, заставят плясать, при этом избивали плетьми, потом выстрелят. Убитые падали вниз, а немцы хохочут. Передо мной в шеренге стоял какой-то командир, в петлице две шпалы, еще четверо позади, остальные уже все во рву. Возле меня все время прохаживался молоденький немец, оглядывал всю с головы до ног и приговаривал: «Шадешен, шадешен!» Мол, жалко, красивая. И вдруг в ворота въехала машина с открытым верхом. В ней немецкий офицер, видимо, начальник лагеря. Из машины вышли другие офицеры. И меня узнал переводчик, немец. Я его тоже узнала. Однажды он оказался в числе наших раненых, только что поступивших с передовой. Он был ранен в руку, всю ночь стонал, и я ему сделала укол. До утра сидела возле него, успокаивала. Тогда он был в красноармейской форме. Кем он был на самом деле, не знаю. Русский язык он знал в совершенстве, и отличить его от русского было нельзя. Он подбежал ко мне, за руку вытащил из строя смертников, что-то стал торопливо говорить начальнику. Тот ему не верил, отмахивался перчаткой, отворачивался. Тогда он вытащил мой медальон. На нем, к счастью, была пометка «Военфельдшер».